На другой день по дороге из станицы Дарья зашла в хутор. Дома была одна Ильинична с детишками. Мишатка подбежал было к тетке, но она холодно отстранила его рукой, спросила у свекрови: «А Наталья где, мамаш?» «Она на огороде, картошку полит. На что она тебе понадобилась? Либо старик за ней прислал. Нехай он с ума не сходит, так ему и скажи». «Никто за ней не присылал. Я сама хотела кое-что ей сказать». «Ты пеш пришла?» «Пеш». «Скоро управится наш?» «Должно завтра». «Да погоди, куда ты летишь? Сен-то дюже дожди попортили», — назойливо спрашивала старуха, идя следом за сходившей с крыльца Дарьей. «Нет, не дюже. Ну, я пойду, а то некогда». «С огорода зайди, рубаху старику возьми, слышь?» Дарья сделала вид, будто не расслышала, и торопливо направилась к скотиньему базу. Возле пристани остановилась, прищурившись, оглядела зеленоватый, дышащий пресной влагой простор Дона, медленно пошла к огородам. Дарья сняла с натруженных ног чирики, вымыла ноги и долго сидела на берегу на раскаленной гальке, прикрыв глаза от солнца ладонью, вслушиваясь в тоскливые крики чаек, в равномерные всплески волн. Ей было грустно до слез от этой тишины, от хватающего за сердце крика чаек, и еще тяжелее и горше казалось то несчастье, которое так внезапно обрушилось на нее. Наталья с трудом разогнула спину, прислонила к плетню мотыгу и, завидев Дарью, пошла к ней навстречу. «Ты за мной, Даша?» «К тебе со своим горюшком!» Она присела рядом. Наталья сняла платок, поправила волосы, выжидающе глянула на Дарью. Ее поразила перемена, происшедшая с Дарьиным лицом за эти дни. Щеки осунулись и потемнели. На лбу наискось залегла глубокая морщинка, в глазах появился горячий, тревожный блеск. «Что это с тобой? Ты аж с лица почернела», — участливо спросила Наталья. «Небось, почернеешь», — Дарья насильственно улыбнулась, помолчала. «Много тебе и шпалоть? К вечеру кончу. Так что с тобой стряслось?» Дарья судорожно проглотила слюну и глухо и быстро заговорила. «А вот что, захворала я. У меня дурная болезнь. Вот как ездила в этот раз и зацепила. Наделил проклятый офицеришка». «Догулялась!» Наталья испуганно и горестно всплеснула руками. «Догулялась! И сказать нечего, и жаловаться не на ком. Слабость моя, вот я и пропала теперь». «Головушка горькая, да как же это? Как же ты теперь?» Наталья расширившимися глазами смотрела на Дарью, а та, овладев собой, глядя себе под ноги, уже спокойно продолжала. «Вчера ходила в станицу к фершелу. Было со стыда пропало. За раз уж все. Отыгралась бабочка. Лечиться надо. Да ведь страмы сколько. Их эти болезни, говорят, залечивают». «Нет, девка, мою не вылечишь». Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла полыщущие огнем глаза. «У меня сифилис. Это от какого не вылечивают». «Как же ты теперь? спросила Наталья плачущим голосом, и глаза ее налились слезами.